Священномученик Николай Запольский. Священномученик Николай родился в 1889 году в селе Сивково Можайского уезда Московской губернии в семье священника Александра Запольского. В 1907 году Николай окончил духовное училище и в 1910 году поступил псаломщиком в храм села Лисицына неподалеку от Наро-Фоминска. Тогда же он женился на Марии, дочери священника. Впоследствии у них родилось 6 детей. В 1920 году Николай Александрович был рукоположен во диакона к тому же храму. В 1925 году он был переведен в Преображенскую церковь села Большие Вяземы Звенигородского района Московской области. В 1929 году диакон Николай был обвинен в порубке леса и приговорен судом к 2 годам ссылки, но приговор был заменен на штраф в 300 рублей. В 1930 году диакон Николай был арестован за невыполнение государственных древозаготовок и приговорен к 6 месяцам принудительных работ. В феврале 1938 года следователи допросили дежурных свидетелей, которые подписали нужные следствию показания. 21 марта 1938 года диакон Николай был арестован и заключен в одну из тюрем в Москве. Допросы длились 1,5 месяца, и на последнем допросе 8 мая следователь заявил диакону: «Вы обвиняетесь в клевете на советскую власть, которую вы высказывали в феврале 1938 года. Виновным себя в высказывании клеветы в отношении советской власти в феврале 1938 года я не признаю», — ответил диакон Николай. «Вы обвиняетесь в контрреволюционных высказываниях в отношении советской власти в декабре 1937 года. Виновным себя в контрреволюционных высказываниях в отношении советской власти я не признаю». В тот же день диакону Николаю была устроена очная ставка с лжесвидетелями. Один из них, Степанов, показал, будто диакон говорил, что советская власть всех попов арестовала, но скоро будет конец советской власти. Скоро из Италии придет папа римский, он установит свою власть и всех коммунистов в ад загонит. На эти показания диакон Николай ответил: «Со Степановым я никаких антисоветских разговоров не вел. Он лжет». Лжесвидетельница Панова на очной ставке показала, будто она в феврале 1938 года была в церкви и просила у диакона разрешения взять залу на удобрение для колхоза, на что тот ей ответил: «Что власти помогаешь? Хотите выполнить 8 миллиардов пудов хлеба? В 1938 году это вам не удастся. Скоро советской власти не будет. Скоро придет папа римский, он покажет, как крестьян мучить. Хотя бы и взяли попов, но скоро царь будет, и коммунистов скоро вешать будем за этих попов». Диакон Николай решительно отверг эти обвинения и сказал: «В феврале 1938 года с Пановой я не встречался в церкви и ничего ей не говорил, и в церкви Панова никогда не была». 2 июня тройка НКВД приговорила диакона к расстрелу. Диакон Николай Запольский был расстрелян 27 июня 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. В 1939 году все работники Звенигородского управления НКВД были арестованы и решением военного трибунала войск НКВД приговорены к различным срокам лишения свободы за фальсификацию следственных дел. Дело диакона Николая Запольского было приобщено как вещественное доказательство такой фальсификации, и на основании решения военного трибунала требовался пересмотр постановления тройки НКВД. Однако, учитывая социальное лицо осужденного, то есть то, что он служил в храме диаконом, решение тройки было сочтено тогда правильным.